Много фантастических историй происходило с Лидией Васильевной. Она завязывала телефон, чтобы Николай Иванович не мог говорить. Он сам был странный. Он был квартирный склочник. Пенсию он получил. Гонорар за Маяковского получать не стал, потому что ему выписали 63 рубля. Он сказал, мне стало противно, и я им ни слова не сказал. Дочь Тренина попросила у него взаймы. Не отдала. Она и одалживала с намеком не отдать. Николай Иванович же книгу как бы делал вдвоем с ее отцом. В общем, у него были очень тяжелые времена, когда он почти ничего не зарабатывал, а делал книгу, чтобы заработать до пенсии. С ним обращались так. Зильберштейн стал врагом, вытягивал у Хаджиева хлебниковские материалы, у него бездна материалов, но ведь это Хаджиев и так не отдаст. Ему тысячу раз предлагали заключить договор с библиотекой поэта, но он отказывался, не хотел, чтобы Степка, Степанов, писал статью, а сам он статей писать не хочет и не умеет. Во вступительных статьях есть темы, которых надо обязательно касаться, а он ведь эссеист, и за академические статьи он не брался, а со Степкой вместе он не хотел. И Николай Иванович, наивный ребенок, пишет проспект на два тома и отдает его Зильберштейну. Я работала в Литнаследстве, у меня там все свои, и я спросила у сотрудников. И мне ответили, что у них никогда в плане Хлебников не стоял. Зильберштейн его просто обманул. А он уже заказывал Коми Иванову материалы для двухтомника и был очень этим вдохновлен, но получил фигу. Потом они с Зильберштейном долго ссорились, потом не виделись. Уж очень у них общее поле деятельности было, оба коллекционеры. А Надежда Яковлевна пришла в издательство искусства, когда книга о Маяковском еще не вышла, вместе с Сиротинской, заместителем директора ЦГАЛИ, про которую Морозов говорил, что она главная ГПУшница, хотя Волкова была главная и не скрывала этого, и подавала руку как лопату. Надежда Яковлевна пришла с жалобой на Хаджиева, что он украл архив Мандельштама. Морозов сам мне рассказывал. Вы не знаете, с каким человеком она пришла. А потом Надя пошла у Хаджиева вырвать архив Мандельштама. Сиротинская стояла внизу и ждала. Хаджиев ей сказал, «Надя, я ведь вам говорил, что я верну архив по первому требованию». И выдал ей весь архив. И весь ее запал остался неиспользованным. Он немедленно написал редакторше из библиотеки поэта, кажется, Исакович ее фамилия, с которой, конечно, у него были лады. Она была культурным человеком. Он написал письмо, что произошел скверный анекдот, и он ничего больше делать не может. То есть он ничего прибавлять не будет. А он хотел работать со мною. Я ему могла помочь в текстах стихов о неизвестном солдате прибавить что-то. А уже был 70-й год. И таким образом Надя осталась, как она любила говорить, с раскрытым ртом. Это дурацкое выражение, особенно Осип с раскрытым ртом. Не вязалось как-то. Что делать? Через некоторое время Николай Иванович получает письмо от Надьки со списком рукописей, которые он ей не сдал. На Николая Ивановича было страшно смотреть. Я очень боялась за него. У него не было этих рукописей, потом они у Надежды Яковлевны нашлись. И это известно. Но она не сказала ему, я ошиблась, рукописи все тут. Она сочинила список рукописей, украденных Хаджиевым. Бедный Николай Иванович. И уже начиналось дело о наследстве Ахматовой. Это уже самый конец 60-х, к 70-му году. Главных свидетелей было трое — Хаджиев, Надежда Мандельштам и я. Ира Пунина нас безумно боялась, и когда было назначено судебное заседание, и мы приехали из Москвы, она распустила слух, что мы не приехали, так что суд не состоится. Это была целая эпопея. Там разные были этапы. И тогда я приехала к Наде. Телефонов не было, у всех уже новые квартиры, поэтому я к ней приехала, естественно. Она говорит, ваш приезд — это поступок, это поразительно. Я говорю, что тут поразительного, телефонов нет, а надо поговорить. «Надя, что вы делаете? Мы будем сейчас свидетельствовать и выдирать архив Ахматовой, а вы объявляете, что Николай Иванович вор. А Николай Иванович говорит, что он не поедет туда, потому что ему могут из толпы кричать, вы сами вор». «Что? Мы сейчас же поднимем шум, устроим митинг», — говорит Лёва. «А, Лёва, — говорит Хаджиев. — Много он понимает в этом. Он только что вернулся. Конечно, Николай Иванович не поехал. То есть один раз он был, но они сорвали заседание, не давали показаний. На повторном заседании меня спрашивали. «Вы подтверждаете то, что сказали в прошлый раз?» Я должна была попросить зачитать мои предыдущие показания, но не догадалась. И после получения этого списка, якобы того, что он ей не вернул, Николай Иванович сказал Наденьке: «Вы дрянь». Она этого забыть не могла никогда. Бабаев же рассказывал всем, каким дрянцом оказалась Надежда Яковлевна. Бабаев — это привлеченный мальчик Ахматовой и Надежды Яковлевны из ташкентской эвакуации. Харджиева там не было. Это отдельная история, у меня есть рекомендательные письма, которые Надя писала мне о нем. Когда я к ней пришла, мы расцеловались, и пока она распиналась о благородстве моего прихода, вдруг раздается стук в дверь, входит академик Гельфанд. У нее было их два. Один Гельфанд, а другой тоже почти Гельфанд. У нее был круг математиков, физиков, только не по литературе. Они ничего не понимали, зато внимали каждому ее слову. Он приводит с собой 5-7 студентов. Они боятся войти, тут такое божество. Я сижу с ней, обсуждаю важнейшие вопросы, я специально приехала. Она должна была бы сказать им, что занята. Но она не может сделать этого. Что такое я и что такое дело Ахматовой, когда пришли ее поклонники, которые приседают в реверансах? Как им войти? В конце концов, я помню это ощущение, как я с ней целовалась, очень неприятное. Мы все-таки как-то сговорились наспех, что мы едем все. Это святое дело. Это, конечно, не рукописи Мандельштама, но Анна Андреевна тоже не последнее лицо все-таки. Когда Николай Иванович отдал ей полностью архив, она мне позвонила, и я помню полностью то, что она сказала. Эмма, он поступил как джентльмен. Он мне все отдал. Это был первый звонок. А второй звонок, она мне говорит: «Эмма, он вор. Он меня обокрал». Я говорю: «Надя, вы ведь мне обещали, что не будете муссировать это. У нас сейчас другая, очень важная задача». Она отвечает: «Я только обещала, что не буду подавать на него жалобу в Союз писателей». То есть такая грязь, с таким упоением она входила в эту роль. Она спрашивает: «А вы почему его защищаете?» Я ответил: «Потому что он мой друг, и он был вашим другом. Но если вы будете так о нем отзываться, то я вам не друг». В общем, я с ней поссорилась и 5 лет не разговаривала. Он вор. И хотя она не напишет в Союз писателей, она подаст в обычный суд, как с ворами полагается делать. Все материалы уже давно были пересланы на Запад, и в Америке вышли 3 тома Мандельштама. Какой есть, такого и издали. Ахматова была очень возмущена, как ее там издали, а Надя счастлива. Во-первых, имя Мандельштама стало известно на Западе, а во-вторых, она получила денежки. Тогда она стала писать свою вторую книгу. Ее перевели на 17 языков, она стала богатой женщиной. Она говорила: «Да, я хочу денег и вообще считаю, что за услуги надо платить». Потом у Харджиева была целая эпопея со Шкловским и комнатой, бесконечная история. И что Надежда Яковлевна стала делать, когда разбогатела? Она стала подкупать людей, которые охотно на это шли. Самые близкие мои друзья меня предавали, как бы говоря: «Смотри, какая добрая барыня Надежда Яковлевна». Такая психология. Она хотела, чтобы люди вычеркнули меня из своей жизни и истории. Моя ближайшая подруга с гимназических времен, Елена Константиновна Осмеркина, пробормотала Наде: «Что вы делаете с Эммой?» Но сама тоже сразу замолкла. Что она могла сделать, если Надя водила ее все время в Березку и всячески задаривала ее? А как Анна Андреевна относилась к конфликту между Хаджиевым и Надеждой Яковлевной? Надежда Яковлевна ее все время подговаривала. А Николай Иванович теперь был уже не тот. У него была история с первым браком, с Нарбут. Вообще, хватит ли мне жизни все это рассказать? Есть еще история со Шкловским, при начале которой я не присутствовала, тогда я не была с ним знакома. Я спросила Надю, она рассказала, что когда к ней приехала Анна Андреевна, появился Николай Иванович. Она распустила волосы, потому что у нее началась мигрень, так как Харджиев без умолку рассказывал, какой Шкловский негодяй. И все-таки Анна Андреевна сказала Шкловскому: «Я партии Хаджиева», чем Шкловский был очень недоволен. Ему было почему быть недовольным. Как он говорил, жалоба на неправильно подаренную комнату. Он ее действительно подарил Хаджиеву, но не ту, которую тот хотел. Ну, там была масса интриг. Но самая первая моя ссора с Надей, пятилетняя, была из-за постановления о Зощенко и Ахматовой. Наденька сидела в Ташкенте и впервые приехала в Москву. Она не могла оттуда выбраться, из Ташкента. Там своя история. С ее дипломом, с ее предательством, но это другая история. Из Ташкента первой приехала Ахматова. Это был 44-й год. Она была на вершине славы. У нее давно не было такой славы, только в молодости. А тогда ее опять подняли. Стихотворение «Мужество» было напечатано в «Правде». И все местное, краевое начальство было очень довольно. Великий поэт, чудесный. Так что она приехала королевой, с решением немедленно выйти замуж за Гаршина, который я написал письмо, что жена его умерла в блокаду, и теперь он предлагает ей носить его фамилию Гаршин. И Анна Андреевна согласилась. Можете себе представить? Анна Андреевна Гаршина. И она всем рассказывала. И тогда я поняла, как ее томила эта жизнь с Пуниным. Есть такие вещи, которые сам себе не говоришь. Но, конечно, это двусмысленное положение ее терзало. Мне она сказала: «Эмма, я выхожу замуж». Мне это казалось смешным. Ей было в 45-м году 56 лет, после всего, что было в ее жизни. Тогда трудно было звонить в Ленинград, и она просила: «Я 3 года не видела мужа, дайте мне позвонить ему». Когда она приехала на вокзал, он ее встречал. По дамской почте мне донесли, что племянник Гаршина покупал сервиз, чтобы ее принять. А ее сопровождал Адмоний, и это уже была установленная в Ташкенте свита. Я думаю, что она была в ужасном, жалком положении, когда Гаршин ее поддерживал, был у ее ног. Он ее оставил больной, страдающей. Левы нет. А тут приезжает дама в сопровождении профессора Адмони и переводчицы Сильман. И вот это ее свидание с мужем. Я не знаю, как это произошло. Там подготовка была большая, участвовали подруги бывшей жены. И он отпрянул. Он сказал: «Нам надо поговорить. Куда вас отвезти?» Если бы писать пьесу, то она должна была дать ему по морде. Так вот, Анна Андреевна, когда еще была невестой Гаршина, приезжала в Москву и передала мне мешочек из мягкой ткани и сказала: «Это вам от Нади». Там были мятые и перемятые рукописи Мандельштама, которые Надя назначала мне хранить. А Лева, с которым я переписывалась тогда и раньше, когда он был на фронте, был арестован. Письма, конечно, перлюстрировались, а у него было неприятностей больше, чем я знала. И у меня было недовольное лицо. Я сказала спасибо, но подумала, что меня все-таки нужно было спросить. Она ведь не знала, в какой я сейчас ситуации. У меня умер отец. Анна Андреевна спросила: «Что, вы недовольны?» «А Наде нет. Никакого письма я не могу написать. У меня эти рукописи в ужасном виде, у меня квартира в ужасном виде, и ничего нет. Ни бумаги, не лупы, чтобы их разглядеть, но я все-таки кое-как с ними вожусь и начинаю в них влюбляться, естественно. А Надя приезжает в начале лета, в июне 1946-го. 2 года у меня эти рукописи лежат. Она приходит с важным видом, она мещанка страшная была. Я приехала за рукописями. Я отвечаю: какая в этом срочность? Я над ними работаю». Она говорит: «Ну, тут целая очередь стоит. И дочь Ивича тогда была подростком, насколько потом я выяснила. Дайте рукописи». Я стал говорить: «Оставьте», и все такое. Потом я задумалась, что у меня очень сыро и течет со стен. Надя: «У всех сыро, у всех течет». И она уехала на дачу на свои деньги, которые у нее были. Она там очень хорошо устроилась при помощи поклоняющихся ей друзей, которых она потом оболгала, каждого из них, своих товарищей. А рукопись она взяла? Тогда оставила. Потом выходит постановление. А я работаю над блоковским томом с Орловым в литературном наследстве, и, конечно, все обсуждают это постановление. Там не было помещения в редакции, где Орлов и Зильберштейн, высокое начальство, могли бы сидеть и обсуждать это великое событие отдельно. И все обсуждалось при всех. Но я, как сотрудница, не могла вмешиваться. Они говорили черти что. Зильберштейн говорил, что Лева — идиот. Как он может называть татарское иго благом для России? Макашин говорил, что он мало знаком с Левой, но его хорошо знает его красавица-жена, поклонниками и любовниками которой он очень гордился. А еще там был Плоткин, который говорил, что Зощенко такой, Зощенко вообще, и у Сталина личная неприязнь к его жанру. А при упоминании Ахматовой все опускали глаза. Как это? Что делать с Ахматовой? Все были в страшном напряжении, и я посоветовалась с Лидией Корнеевной Чуковской, с которой я тогда очень подружилась. Я говорю Лидии Корнеевне, что у меня рукописи Мандельштама, рукописи Гумилева, несколько автографов, ну и Ахматовой, это я Наде сказала. Она говорит, отдавайте. Я всегда, когда начинала быть тревожно, выносила все из дома, и Чуковские тоже выносили. Я вызвала Надю, мы с ней встретились на Суворовском бульваре, я ей говорю, рассказываю, да. И вернулся из ЦК Чуковский, а там обсуждалось положение культуры, и сказал, что у него такое впечатление, что Ахматову либо уже арестовали, либо арестуют. А я ведь советовала с Лидией заранее. А тут, когда она это услышала от Корнея, она мне сразу звонит и говорит, что надо сделать то, что вы собирались. Так что я встретилась с Надей на бульваре уже с этими рукописями. Говорю, естественно, взволнованно, как все было и что говорил Орлов, потому что он был в курсе литературных дел. Я ей сказала, вы говорили, что у вас есть желающие, очень жаждущие получить эти рукописи. Дайте им. Я же считала, что мне притворяться храброй после всего незачем. И нечего мне красоваться. Я сказала, рукописи не могут быть у меня. Это рискованно. Их могут забрать, неизвестно, как будет. А насчет Левиных писем, слава богу, у меня все чисто, потому что мои родственники, всегда есть такие непричастные люди, взяли какие-то личные письма от Левы Ахматовой. Про Мандельштама они знали, что он автор такого опасного стихотворения, текста не знали, но знали направление этого. Что его уже нет в живых, никто не знал. Поэтому я решила, что самое безопасное — это держать у вдовы, которая все-таки не попала в это постановление и которую никто не арестовывал, может быть, по недосмотру. В те времена не было недосмотра. Нет, был. Когда человек, назначенный на арест, уезжал, то за ним не гонялись. Они могли взять другого, им важнее была статистика, чем название человека. И мы пошли с ней, с Надей, домой к Евгению Яковлевичу, который вместе с женой был в Верее. И мы вошли в их пустую квартиру. А потом мы сидели, и она больше и больше злилась, потому что одно дело сказать, что стоит очередь, чтобы получить рукописи, а другое дело — в такой момент кому-то всучить эти рукописи. Вообще, удастся ли ей это? И она больше и больше злилась. При этом она страшно боялась, что если опоздает на самолет, бывает, что они вылетают раньше назначенного времени, она опоздает к началу учебного года в ВУЗе, где она работала по протекции местных поклонников, и тогда ее уволят. Поэтому она говорила так. «А у вас разве был когда-нибудь обыск?» Когда я поняла, что она имеет в виду, что, мол, в такое героическое время я испугалась, я молча встала, пошла к выходу. И пакет ей отдали. Отдала еще на бульваре. Она с ним сидит, с этим пакетом. И куда ей? Его деть. А на самом деле она жила в комнате Евгения Яковлевича, и там его надо было оставить, что она и сделала. А потом она его передала Ивичу, но не все, часть всегда оставалась у Евгения Яковлевича, и это было самое безопасное место. Она останавливалась там. Осипа Емельича уже не было, это ее брат, хранить рукописи наиболее безопасно было там. Вот я пошла к выходу, а там был длинный большой коридор московского модернового шестиэтажного дома. Высокие потолки, коридор с такими поворотами. Она за мной идет с вытянутой шеей, и когда я открыла дверь, сказала ей, «Ну, Надя, я желаю вам не опоздать на самолет». После чего, я это недавно выяснила по письмам, она тогда не улетела, не было полета, и она еще несколько дней ждала поезда. За эти несколько дней она успела объехать моих друзей и рассказать, кем я оказалась, и что я пожелала ей при выходе, чтобы самолет разбился, и чтобы она пошла к черту. Что я ей этого пожелала. И что у нее есть чудовищные мои письма, где я писала такие фразы о Алине Самойловне Рудаковой, вдове Рудакова. И что при таком горе я написала, что без Сережи она ничто. А я писала в письме, что Лина говорила, что лучше Сережи никого нет, и мама ей чужая. Я очень удивлялась, как за несколько дней она успела так меня оклеветать. Когда же они собирали рукописи о смерти Андрея Белого, Надя одна была, без Осипа Эмильевича, там было какое-то недоконченное стихотворение, замечательное. Кого-то привезли? Какой-то Гоголь умер. Не Гоголь, так себе, писатель. Гоголек. Она сказала, что это я сожгла со страха, целую рукопись. И она говорила, что после обыска подарила мне этот автограф, который лежал на полу. Все врет, конечно. Что это был единственный автограф, который мне дарили? Осипа еще только арестовали, он еще был жив. А на самом деле все было по-другому. Когда я действительно думала и беспокоилась, куда мне деть рукописи Мандельштама, Елена, моя подруга, сказала: «Дай моей маме, у нее все сохранится». Это было в 1946 году. Мой муж хранит у нее даже порнографию. Потом она вернулась через день-другой и сказала: «Мама боится, она не может хранить Мандельштама. Не из-за того, что он опальный, а потому что у нее уже лежат рукописи еврейского мальчика, который был меньшевиком, сын ее подруги, потом еще что-то, что она боится назвать, и еще какие-то свертки, так что она боится что-либо еще брать». Я Елене говорю: «Давай мне назад». Она отвечает: «Да это я бросила в унитаз, все равно там ничего нельзя разобрать». И я тогда рассказала Наде об этом. Она сказала: «Вот такие разбирают текстологи». А потом Надька писала, что я со страху выбросила этот автограф, который я никогда в жизни не видела, естественно. Он не печатался и не переписывался никогда. Набросок. И тогда я сказала Лене, вот как было дело. Она сказала: «Я? Чтобы я выбросил в унитаз рукопись поэта? Нет, этого не было никогда». Но я все-таки написала об этом. Пусть верит, кому хотят. То есть подруга предала? Но как? И стала обожать Надежду Яковлевну. А Надежда Яковлевна передавала ей все байки о любовных и сексуальных приключениях 10-х годов, те самые, которые она мне рассказывала в 20-х. И все-таки Анна Андреевна открыто не вступала в этот конфликт между Николаем Ивановичем и Надеждой Яковлевной. Ну, это было невозможно. Николай Иванович мне с громадной болью рассказывал обо всей этой истории. Все-таки он на Ахматову тоже был обижен. Простить ей этого не мог, что она стояла между ними и была как бы объективной, что она выслушивала все гадости, которые Надежда Яковлевна рассказывала ей про него, что она осталась подругой Надежды Яковлевны и как бы поддерживала ее, а Николай Иванович остался один в этой раскладке. Но вообще нет. Они всегда были вместе. У Николая Ивановича тяга была чудовище, поэтому все это было испорчено. Но дело-то в том, что Надя, она великий провокатор. Ведь она попрекала и Ахматова, и Пастернака. Они все думают одинаково о советской власти. Конечно, Мандельштам был безумный, что он выскочил, а они остались живы. Для таких людей это есть такая загвоздка. И Надя на этом и играла. И она писала им письма: «Можете не ходить к прокурору. Из вас никто ничего не сделал для Мандельштама». Сделали все, что можно было, но пожертвовать собой ради Мандельштама. Пастернак гораздо позже рассказывал этой скульпторше, которой никто не верит, считает, что она все врет. Не знаю, в это я верю, потому что она сказала очень правдоподобную вещь, что они касались этого вопроса уже намного позже. И Пастернак сказал, что это было актом самоубийства, и он, Пастернак, не хочет в этом участвовать. А что за скульпторша? Масленникова. Какая-то была чокнутая. Так они говорили другие. Я ее не знала, но она темной такой фигурой считалась. Пастернак сказал: «Я не участвую в самоубийстве». А почему? Надя и Осип хотели всех-всех затащить. Осип говорил так: «Я могу, меня сейчас казнят. А вы чего боитесь? Это же глупо думать, кто вас тронет. От кого вам спасаться?» Прямо не давали жить, это была истерия такая. Мандельштам, он от нее научился всему? Нет, сам. Вот есть у Лукницкого, например, запись невинная. В Крыму они там жили. Я пошел, куда-то он всегда ходил по делам, встретил Мандельштамов. Они в меня вцепились. У меня уже не было никаких дел. За целый день я ничего не сделал. Они его таскали с собой. Может быть, вы читали мое интервью с Николаем Ивановичем? Я его спрашиваю: кто великие поэты наши? Он отвечает: великие — это Маяковский, Хлебников. А Мандельштам и Пастернак гениальные, но не великие, потому что эпос нужен. Это была его точка зрения. Вы согласны с этим? Нет, не согласна. Я не такой знаток, чтобы так разделять и сказать это. Он имел в виду не только эпос, он говорил о силе зачинателей, что гений — это недостаточно, чтобы указать новый путь. Да, да, да, не признавал акмеизм. Если бы постановление Жданова было написано не на крови того страшного времени, если бы никому не грозила опасность, если прочитать его, зная, что никто не погибнет и никто не пострадает, в этом можно найти свое зерно? Нет, это многие сейчас думают.